и когда вернусь в Англию, думаю, мне не составит большого труда найти человека, способного подарить мне блаженство. Ведь там, в конце концов, настоящие англичане, а не какие-то полукровки с непомерными претензиями или раздутым самомнением». В глазах графа полыхнула такая ярость, что Касси невольно сжалась, но было в его взгляде еще что-то, отчего сердце стиснуло черной тоской. «Спокойной ночи, Кассандра!» — бесстрастно бросил он. «После того, как честь Линдхерста будет удовлетворена, я приду за тобой». «Нет!» — вскрикнула она в спину удалявшейся фигуры, но граф не оглянулся. Касси смотрела вслед, пока он не растворился в темноте, а потом бессильно опустилась на ступеньки и закрыла глаза, пытаясь унять ненавистные слезы. Кто-то осторожно положил ей руку на плечо, и, подняв голову, она увидела Скарджела, стоявшего рядом с ней на коленях. Шотландец печально покачал головой. «Вы глубоко ранили его, Мадонна, а он не на шутку разгневался, чтобы разгадать вашу ложь». «Он заслужил это, все заслужил!» — голос девушки оборвался. «О, Скарджел, что мне теперь делать?» «Не знаю, Мадонна, ничего не знаю». Камердинер поднялся и, молча посмотрев на нее, покачал головой. «Теперь это вопрос чести». Он привычно дернул себя за прядь рыжих волос, свисавших на лоб, и исчез. Глава 27. Серый рассвет проник сквозь занавески спальни, когда в дверь номера тихо постучали. Касси встрепенулась, услышав приглушенный голос Грумана и негромкие ответы Эдварда. Выждав несколько минут после того, как закрылась дверь, она быстро вскочила, расправила платье, накинула плащ и на цыпочках спустилась вниз, радуясь, что никого не встретила. Отодвинув засов, она потихоньку выглянула наружу, но тут же спряталась при виде майора Андре, сидящего верхом на гнедом жеребце.